Моментально развернувшись, Гарри выплеснул содержимое стакана в глаза незнакомцу, и в тот же момент раздался выстрел, затем еще два. Пуля разбила зеркало слева от даже не успевшего испугаться Беллмана, а еще две вошли в стену над его головой. Затем хлопнула дверь, и незнакомца не стало. «Вот это темп!» — восхищенно заметил Дюк. «Это что, ваш приятель?» Бледность залила лицо Беллмана. Казалось, он вот-вот упадет в обморок. «Впервые вижу этого типа», — пробормотал он. «Очень похоже, что он пытался тебя убить. Ты не находишь?» В комнату влетел Келс, захлопывая дверь за собой. Казалось, он уже не чаял застать своего хозяина в живых. «Ты его видел?» — поинтересовался Дюк. Келс покачал головой. «Нет, а кто это был?» Беллман сделал большой глоток виски. «Какой-то сумасшедший», — наконец сказал он. «Видимо, проигрался в игорном зале и вот решил отомстить мне». «Я записал номер его машины». Келс бросил на стол карточку. Дюк заинтересованно посмотрел на карточку. Это был номер машины, преследовавшей его сегодня утром. «Это машина Спейда», — сказал он. Беллман позеленел. «Спейда! Прежде всего, намыль шею парню моей двери», — злобно сказал он. «Я плачу деньги не за то, чтобы он спал на посту». «Окей», — согласился Келс и направился к двери. «Ты остаешься здесь?» — поинтересовался он у Гарри, на секунду задерживаясь в проеме. «Здесь слишком много порохового дыма», — усмехнулся Гарри. Беллман дрожащей рукой налил себе еще виски. «Ты спас мне жизнь», — сказал он. «Не видел ничего более стремительного. У меня не было ни малейшего шанса на спасение». Дюк допил виски и встал. «Что ж, увидимся на твоих похоронах», — заметил он. «Твое предложение меня не интересует. Я предпочитаю спокойную жизнь». «Подожди», — пытался удержать его Беллман. «Ты же даже не знаешь, от чего отказываешься». Гарри рассмеялся. «Нет, Беллман, я не буду таскать для тебя каштаны из огня». Он вышел в коридор и подошел к Келсу. «Сообщи мне дату похорон», — сказал он, похлопав Келса по плечу. «Я пришлю венок». «Так ты не принял предложение?» — спросил Келс, как ни в чем не бывало. Дюк отрицательно покачал головой. «Он так и не сказал мне, в чем суть дела. Правда, я и сам знаю, что замыслил Спейд. Но почему? Вот в чем вопрос. Может, Спейд его просто не взлюбил?» — предположил Келс. «Может быть, может быть». И с этими словами Гарри вышел на тихую улочку. Шульц уже надел шляпу и собирался уходить, когда зазвонил телефон. Но снял трубку. Некоторое время спокойно слушал, что ему говорили. Потом насторожился и сел. «Когда?» «Сегодня вечером?» «И он убит?» «Нет». «Кто стрелял?» Он слушал еще некоторое время, потом нетерпеливо сказал. «Ну ладно, подождите. Решим этот вопрос вместе. Приходите сейчас же ко мне». Некоторое время Шульц сидел с задумчивым видом, потом резко встал, надел шляпу и вышел из конторы. В зале на первом этаже все еще шла игра. Никем не замеченный Шульц выскользнул на улицу. К выходу тотчас же подкатила длинная черная машина. Шульц сел в нее. Находившийся за рулем юноша даже не взглянул на него. Это был тщедушный, узкоплечий юнец в надвинутой на глаза шляпе. «Домой, Джо!» — коротко приказал Шульц, закуривая сигарету. Откинувшись на спинку сиденья, он обдумывал только что услышанную новость. Оставалось еще многое сделать. Он медленно прокручивал в голове свой план звено за звеном, но потом решил оставить все без изменений до тех пор, пока не выслушает обстоятельный доклад Кьюбитта. Машина остановилась у небольшого домика с садом. В нос сразу ударил сильный аромат цветов. Шульц был убежден, что у каждого человека должно быть хобби. Сам он посвящал все свободное время выращиванию орхидей. В его оранжерее имелись очень редкие экземпляры, и, кроме того, в своем саду он выращивал еще множество других цветов, к радости прохожих и неописуемой зависти соседей. «Какой запах, Джо!» — воскликнул он, направляясь к дому. Юноша кивнул. Эту фразу ему приходилось выслушивать каждый день. Его самого цветы не интересовали, и он рассматривал их, сожалея о выброшенных хозяином впустую деньгах. «Оставь машину», — распорядился Шульц. «Возможно, она мне еще понадобится». Он поднялся по ступенькам, открыл дверь и вошел в гостиную. На диване лежала Лорелли, демонстрируя стройные ножки в черных чулках. Завидя Шульца, она улыбнулась. Лорелли была немного полновата, но это пока было заметно только на бедрах. Белизна кожи ее лица красиво контрастировала с темно-карими глазами и густыми темными волосами. Она была еще очень молода, хотя Шульц не знал наверняка, сколько ей лет на самом деле. «К 30 годам она совсем расплывется», — с сожалением подумал он. «Она слишком рано созрела».